Гектор Роблес, управляющий дома 514 по 6-й Восточной улице, оказался очень милым 40-летним латиноамериканцем, который, судя по всему, практически ничего не знал о мистере Шекли. Он вещал, поднимаясь вместе с кардиналом по вызывающей головокружение лестнице и то и дело протыкая воздух пальцем или рубя его ладонью, чтобы подчеркнуть особенно важные детали. Он никогда не жаловался. Не то что некоторые, вот что я вам скажу. Нет. То есть он все время жаловался на соседей, на малолетних хулиганов, на шум, на планировку, на сам город. Но на содержание дома он не жаловался никогда. Вот что я вам скажу. У меня с ним не было никаких проблем. И я на него особо не обращал внимания. Вот у других, да, у них каждые 5 минут какие-то проблемы. Водопровод, канализация, штукатурка. Как будто я их слуга. Или еще кто-нибудь в этом роде. Какие у него были отношения с соседями? Кто-нибудь на него жаловался? Не то чтобы какие-то жалобы. С соседями он не ссорился, но пару раз сцепился с разносчиками рекламы. Они просовывают меню всяких заведений под каждую дверь в здании. Никому это не нравится, но Шекли это просто доводит до белого коленя, вот что я вам скажу. Он даже объявление на дверь повесил «никаких меню». Но многие из этих ребят, которые разносят рекламу, вообще не говорят по-английски. И потом, они же не сами это придумали. Их нанимают рестораны. Короче говоря, он 2 раза вылетал из своей квартиры просто в бешенстве, весь красный, лицо перекошено, и орал на этих бедных китайских мальчишек, и даже их бил. Вот что я вам скажу. Я ему говорил, что этого не потерплю. Не потерплю насилия в своем доме. И что же он на это отвечал? Что это не мое дело. Я очень рассердился. Но на следующий день он пришел ко мне, извинился. Мол, ему просто до смерти надоели все эти листовки на полу и на улицах, весь этот мусор. Ну, конечно, все согласятся, что это неприятная штука, но он слишком уж бурно реагировал. Вот что я вам скажу. А когда это случилось во второй раз, меня при этом не было. Один из жильцов рассказал мне, как этот тип гнался за парнем, выбежал за ним на улицу и стал его колошматить и душить, пока жилец его не оттащил. Если бы там был я, то я бы вызвал полицию, вот что я вам скажу. А что с мистером Шекли? Его съели медведи. Вы что, шутите? Где? В Нью-Йорке? В Канаде. Не беспокойтесь за себя. Медведи, матерь Божья, а я-то думал, самый страшный зверь на свете — таракан. Сколько Шекли здесь жил? То он уже тут жил, когда я пришел на эту работу, а работаю я тут 12 лет. Они добрались до 3-го этажа. Кардинал проследовал за Роблесом в конец коридора, по пути управляющий достал из кармана ключи и стал их близоруко рассматривать. На двери квартиры 3Б висел лист бумаги 30x30, где было крупно написано от руки «никаких меню». Роблес нашел нужный ключ и отпер дверь. «Если вам еще что-то понадобится, вы знаете, где меня найти». Кардинал распахнул дверь, вошел и сразу остановился. Здесь пахло пыльными коврами. Все жилища недавно умерших вселяют печальное и безнадежное ощущение. Кардинал бывал во многих и знал, что такие места никак не поднимают настроение. Но однокомнатная квартира Шекли наводила какую-то особенную тоску. Он осмотрел дешевый крашеный сосновый стол, на котором помещались телефон, треснувшая кружка с карандашами и ручками, и календарь, где был кружком обведен прошлый четверг, день, когда Шекли вылетел в Торонто. Стол занимал почти всю комнату. Здесь было аккуратно, но грязно, под ногами похрустывал песок. Рядом с настольной лампой обнаружился свободный от пыли прямоугольник размером с ноутбук. Либо Шекли взял его с собой, а потом компьютер пропал, либо Сквайр пришел сюда первым. Кардинал открыл средний ящик стола. Еще карандаши и ручки, всякие канцелярские мелочи. В боковом ящике обнаружились только дешевые конверты и блок марок, а также отрывной блокнот, в котором осталась лишь половина листов. Он поднес его к свету, но на верхнем листе не обнаружилось никаких следов букв. Корзина под столом была пуста. Он приподнял настольную лампу, приподнял телефон, приподнял кружку с карандашами и ручками. Под ними ничего не оказалось. Поиски в нижней части стола и его нижнем ящике тоже ничего не принесли. Быстрый обыск в ванной тоже ничего не дал, как и осмотр буфета в крошечной кухне. Похоже, Шекли питался главным образом кашей. В буфете стояли 4 коробки крупы, по углам обгрызенные мышами. Кардиналу редко приходилось сталкиваться со столь бесцветной жизнью. Разумеется, такая бесцветность могла быть намеренной, что-то вроде прикрытия, каким пользуются шпионы в детективах, но он в этом сомневался. Слишком убедительным было ощущение безнадежности, которое здесь царило. Он постоял неподвижно, прислушиваясь. Кто-то прошел по ближайшей лестнице на высоких каблуках. В какой-то из квартир на этом же этаже истерически завывал Ван Моррисон, где-то вдалеке тявкала собачонка. Ван Моррисон родился в 1945 году, ирландский композитор, музыкант, актер. Кардинал перешел к шкафчику для бумаг. Бумаг в двух ящиках, впрочем, оказалось мало. Налоговые декларации, которые, как он заметил, оформлял не Говард Мэтлок, анкеты службы социального обеспечения, банковские выписки. По-видимому, социальное пособие составляло единственный доход Шекли – несколько сотен долларов в месяц. Счета за кабельное телевидение, за электричество, за телефон. Кардинал просмотрел телефонные счета за последние три месяца и обнаружил звонки на три разных номера с кодом Монреаля. Раньше Шекли работал в тех местах. Кардинал положил телефонные счета к себе в портфель. Целый час он подробно изучал все книги, бумаги и письма, какие ему удалось найти. Ничего примечательного. Он снял заднюю крышку с телевизора, с радио. Даже заглянул в холодильник. Потом он встал посреди комнаты и попытался понять, какая деталь не вписывается в обстановку. Наконец его взгляд упал на вентиляционную решетку, небольшой прямоугольник над плитой. В отличие от всех прочих предметов в комнате, решетка оказалась идеально чистой. В таком старом доме она была бы вся в жиру и копоти, подумалось кардиналу. Он нашел отвертку, отвинтил несколько винтов и снял решетку. За ней потянулся пластиковый конверт, привязанный рыболовной леской. В нем обнаружился конвертик поменьше. Кардинал открыл его и увидел вогнутый кусочек фотопленки. Он включил настольную лампу и посмотрел пленку на свет. На снимке была группа людей, три мужчины и женщина. Больше ничего разглядеть не удавалось. Он убрал кусочек пленки в портфель, где уже лежали телефонные счета.